С наметанным глазом посетив несколько приличных кафетериев, Эзра распробовал экзотическую слоено-пенную выпечку и в конце остановился на паре приглянувшихся салатиков да лилово-лаймовым пирожным, заказанным в числе 100 штук с доставкой в док к призраку. Шиноби специально на виду у разномастных посетителей неуклюже уронил золотую пластинку, через сдачу разменяв 1000 на тонкие сотни и более мелкие чипы. Быстро лакомился, ведя себя так, словно его вот-вот застукают родители. Затем подросток подгадал момент и беспечно зашел в ближайший освежитель, дав зажать себя двум головорезам мутной расы. О, Эзра не пожалел лески, оставив посреди туалета натюрморт из двух обнаженных загогулин с исподним в качестве кляпов. Всего-то 83 кредита до замызганного барахла почти на 500, ну, 600 максимум. Каверзный шиноби, не мешкая, выпустил обратно в кафетерий двух ледяных клонов под ниндзюцу перевоплощения и позаботился о заклинившем замке в освежитель, куда так никто из матерых контрабандистов и не пытался заглянуть на первую помощь избитому, униженному, ограбленному дитя. Хотя один тощий дедок с клыками вместо бороды, из расы Викуи, вонявший почище ласотов. Так вот он подошел к освежителю, но в последний момент обернулся на двух выходцев и передумал заходить, подперев стенку с видом на чинный кафетерий. Сложив две одноручные печати концентрации в единую, Эзра проконтролировал громкие разборки монстров с продавцом-наводчиком, включая погром барной стойки с витриной и ограбление кассы с наличной выручкой на несколько тысяч. Углы зрения уклонов перекрывались, так что шиноби удалось подстроить несколько случайных уклонений от бластерных выстрелов, сделанных в отместку за случайно разбившуюся об столешницу бутылку дешевого пойла со звучным названием «Моча банты». Большинство же посетителей предпочло подбадривать драчунов, делая ставки тому самому подсуетившемуся Викуею, представлявшемуся именем Ханда и носившему такие же навороченные пилотские очки, как у Геры. К слову, Эзра вспомнил, что двух представителей той же расы, но более колоритной контрабандисткой внешности мимоходом видел в соседнем модуле. Хех, замаскировавшийся Эзра, разжившись деньгами, прекрасно, а главное с пользой повеселился, досмотрев до конца комедию о том, как органы правопорядка вламываются в освежитель, где скрылись дебоширы, и находит там тепленьких грабителей с некоторыми признаками потребления спайса. Преступники не вызывали укоров совести за отработку на них демонического гендзюцу адского видения. Увы, суки ничуть не обделались от испуга, шиноби пришлось оказать им посильную помощь медицинским дзюцу, подгадав к обнаружению. Добавив несколько тысяч кредитов из своего портмоне, Эзра сходил и перед отлетом оплатил ранее сделанные заказы, спустив кругленькую сумму на продвинутую скобу шейного коммуникатора с удобными клипсами-наушниками, навороченный браслет наручного камлинка, несколько новых видов выделанных кож под самодельный пергамент и отсутствовавшие на лотеле редчайшие натуральные красители с разных планет для поиска лучшей формулы чернил под фуиндзюцу. А вот к тканной броне и карелианскому нано-шелку он лишь приценился, через несколько месяцев все равно вырастет из всех этих вещей, стоивших дороже дизрапторов. Пропитка устройств чакры и съем образов не выявил каких-либо умышленных жучков, хотя продавал сородич Ферпила, а содержащиеся ксиптоломбарды стараются блюсти общую репутацию, но правильно говорят, доверяй да проверяй. Удручало только, что набор программных прошивок стоил дороже самого набора устройств, но Эзра помнил свое вуки везение на звездном разрушителе и потратился, оставшись довольным закулисными тестами на своей богатой коллекции имперских шлемов. Как призрак мимикрировал под всякие другие звездолеты, так Эзра теперь имел спектр имперско-армейских радиоличин. По возвращении призрака с испытаний всех новых устройств некоторые были ну очень недовольны очередной несанкционированной пропажей спектра 6, но Эзра отмахнулся, все равно же вернулись сами и доставили обратно на станцию двух техников из команды Анидага. С финальным прогоном тестов всех корабельных систем Чоппер сам справился за ночь. Довольная Гера рано поутру расплатилась со станцией Джанкфорд за потребленное электричество и отстыковалась. Сложившаяся противоречивая ситуация в экипаже способствовала тому, что Эзра долгие сутки с лишним пробега по ключевым пунктам гиперпространственного триэлузского торгового маршрута от Джанкфорта до Хандуина почти полностью просидел в спинном прыще призрака, поддаваясь гипнозу синих всполохов и при помощи силы отстраненно жонглируя над ладонями шариками дюрасталевых подшипников и ледяными иглами. Поворотную систему прошли без задержек, В том же ключе, продолжив еще один двухдневный этап гонки с препятствиями в виде коротких прыжков в загрязненном жесткой радиацией, метеоритами и минами пространстве пепельных миров, по велению империи, объединившим несколько секторов в укрупненный регион на основе охвата Кириума, закусывая любимыми батончиками с Немарой и запивая остатками артезианской воды из форта Эзры, Шиноби почти весь перелет потратил на серию длительных трансов, левитируя в позе лотоса и одновременно стараясь удерживать над ладонями иглу и шарик, типа учился джедайской медитации, никого не беспокоя, с целью дать окружающим время примириться с заселением на призрак нового жильца. Сабин, как обычно, устроила себе разрядку с громкой ритмичной музыкой и этюдником, где плавными набросками рисовала торнадо, гуськом водящих хороводы по горам. Только когда эскиз не вызвал нареканий, художница взглянула на отодвинутое изображение целиком и резко вырвала лист, смяв картину пожарищ, оставленных сдвоенными подрывами ионно-лазерных турелей. Зарисовала Сабиной саму модульную станцию Джангфорд, но свежим взглядом в своем творчестве увидела вместо звезд всполохи от масштабного применения дизрапторного оружия. Еще один комок улетел на пол. Чоппер потом подобрал все компрометирующие улики, разгладил художество, засунул в стопочку и спрятал обратно в укромное место, сохраняя на черный день. Гера усердно обрабатывала биты разведданных, готовя к отправке вышестоящему руководству, как она подозревала, связанному с сенатором Бейла Моргана, тем самым владельцем полярного пингвина, которого Твиллика вычислила простым пролистыванием человеческих членов имперского сената. Ей отнюдь не хотелось выглядеть идиоткой, а потому нынешние отчеты она причесывала пуще прежнего, тем более, связанный на днях по отдельной криптоголосвязи прямо попросил Геру увеличить объем и качество аналитических выкладок, выдав целый перечень рекомендаций, предварительных, кому и куда вожжа попала. Кого-то круто наскипидарили после исподней лот крысы. Коротавшие время перелета Зеп и Кнан, выгоняя вредного дроида из кают-компании, по обыкновению резались в собакыли и радижарик, где на круглом шахматном столике вместо чудовищных монстров друг дружку мутузили сисястые девки, каждую партию случайно выбиравшиеся из золотого миллиарда моделей. Примечание к части. Плюс 11 иллюстраций, в сумме уже 118. Http. imk.ye.fanv10.ml. Глава 21. Посещение станции Азисис. Проснувшись поутру корабельного времени, Эзра первым делом потянулся и заглянул в галонит на ресурс агрегации по станции Джангфорд. Слава силе! Наконец-то сняли объявление о вознаграждении за похитителя Бакты, написав про ошибку служебного персонала и разрекламировав медицинский блок со свежим раствором. Воодушевленным отправившись совершать водные процедуры, Эзра третье утро подряд сперва создавал лечебную медузу, еще до спарринга с клонами и даже до гимнастики. Заткнутые раковины идеально подходили, Шиноби распечатал туда вчерашнего и позавчерашнего чакра-конструкта. Затем он выдавил капельку крови да собрал свои отходы, чтобы научить творение ниндзюцу, что такое хорошо и что такое плохо. А дальше активно тестируемое, детское ноу-хау. Обычно Эзра готовил чакру, изрыгал литр воды и растворял в нем толику своей органики в качестве образцов, все еще работая над тем, чтобы вообще все отходы разъять на составляющие и следующим этапом трансформировать в питательные элементы, что должно было бы сократить расход энергии и повысить эффективность восстановления повреждений. Отложив эту идею, умный парень вновь взял бакту. Вообще же бакта – это химическая субстанция, состоящая из желеобразных прозрачно-красных частиц бактерии ложейковым, смешанных с бесцветной вязкой жидкостью амбари, являющейся антисептическим и питательным веществом, помогающим восстановить и увеличить жизненные силы пациента. Кисельный раствор обладает характерным розоватым цветом и тошнотворно-сладким запахом. Ключевая особенность бакты в том, что она представляет собой набор всех компонентов для лавинообразного образования у пациента стволовых клеток, которые в последующем становятся той или иной тканью, залечивая раны без рубцов и даже частично восстанавливая органы. Эзра в отрочестве уже пробовал создавать медузы на основе бакты, целиком и пропорционально. Именно это прямо-таки волшебная субстанция гения технологической цивилизации республики. Именно бакта помогла маленькому шиноби рекордно освоить ирьонин-дзюцу. Однако Эзра быстро отказался от нее. Во-первых, шиноби четко ощущал внутри себя лечебную медузу с бактой. Ее ползание чудовищно раздражительно. Во-вторых, первое же использование хьотона портило все бактериальные частицы. В итоге лучше было сразу создавать только на основе амбари, а дешевле и проще не поскупиться на чакру для ранга вместо сотого ранга. Для отрока играло значение развитие ядра для генерации чакры, увеличение ее резервов и операбельных объемов. Кровоподтеки – это вам не открытые переломы, хотя бывали и колото-резанные раны, и бластерные. Поэтому с детства Эзра довольствовался обычной лечебной медузой. Что не смекнул отрок, то сообразил подросток, утверждаясь в мудрости, всему свое время. Половина решения первой проблемы в том, чтобы вместо туловища разместить лечебную медузу в черепушке. У подростка и воля крепче, и контроль выше, чтобы подключить ниндзюцу к нервной системе организма и вместо становящихся ненужными жгутиков рецепторов создать растягивающиеся до пальцев ног щупальца хоботки для одновременного и многоточечного воздействия. Решение второй проблемы являлось и второй половиной для первой. Суть в том, чтобы вместе с фазовым сдвигом совершать подпространственное смещение, как если бы медуза запечатывалась внутри тела, но без уплотнения. Опять же, подросший Эзра и волю укрепил, и контроль повысил. Вдобавок, в детстве у него не получалось помещать лечебную медузу про запас в фуиндзюцу, она деструктурировалась в насыщенную чакрой воду. А ныне Эзра догадался и решился без предварительного извлечения в руки отправлять медузу в печать сразу изнутри себя, как если бы уплотнял фуин чисто чакру. Откровенно говоря, Бриджеру повезло разжиться чистой бактой на станции Джанкфорд. Свежая поставка стейферы произошла в последний вечер по корабельному времени призрака. Так что, пока Зеп в последнюю ночевку отрывался в борделе, Эзра занимался делом в медцентре. Поскольку Шиноби похитил пару цистерн жизненно важного продукта, то взамен произвел генеральную чистку пользованной бакты в резервуарах, заодно напитав раствор медицинской чакрой. Одну цистерну Эзра запечатал для собственных нужд, а всю вторую вдумчиво потратил на тренинг по созданию бакта-медуз. Шиноби весь баррель по литрам истратил на ирьонин-дзюцу, помещая в спящем режиме с активацией на вторую ночь. В каждого неимущего пациента, в десятки живущих на станции стариков и ветеранов, включая того Ханда и всю команду мастера Анидага. Разумеется, слухи должны были уже вчера начаться, кое-кто наверняка свяжет массовое выздоровление с призраком и джедаями, чтобы не сдавать империи и укрыть благодетелей при следующем посещении станции Джанкфорд. Кстати, тайком вернувшийся вместе с Ласетом Шиноби заработал таки чакра истощения. Еще бы, максимально нагружал очаг в течение продолжительного времени, пользовался всеми известными ему приемами для дойки и восстановления в сжатые сроки. Зато недееспособность в плане чакры капитально помогла в подсказываемых еще Голокроном Сатильшан ощущениях и манипуляциях силой. Экстремально, спору нет, но раз горе учитель откровенно филонит, мягко говоря, а овладеть жаждется. За несколько минут напряженно справившись таки с очередной модификацией ирьонин-дзюцу повышенной сложности, Эзра дисциплинированно отправился в грузовой отсек, по пути откупившись от Чоппера мелким кредит-чипом с чириком. К сожалению, полностью убрать ощущение медузы не получилось. Само ее тело в голове порождало мигрень, а ее отростки воспринимались целым пучком желудочных зондов, в горле то и дело вставал ком. Над этим Ильонин Дзюцу еще трудиться и трудиться. Без регулярных и тяжелых тренировок Бриджер никогда бы не превысил уровня Генина. Правда, занимаясь он, как в свое время Забуза безбожно гонял Хаку, то к 14 годам точно ранжировался бы Джонином. А так Эзра делал себе много поблажек, хотя бы отчасти проживая нормальное отрочество и юность, которых оказался лишен в прошлом воплощении, да и в этом никудышно вышло. Вот повзрослеет и станет круче яиц, а сейчас можно иногда полодырничать, ну, вместо силовой медитации с иглами и подшипниками. Эзра, марш в рубку на летучку, донесся из динамиков голос Кэнона. Рисовавший инеем на стекле подросток вздрогнул и от внезапного прекращения левитации неуклюже сверзился в кресло. Ничего, все рождаются не сразу взрослыми, постепенно отношения со всеми наладятся, особенно до интимных. Сам себя обнадежил парень, потеряв ушибленное место, куда бакта-медуза уже протянула свою конечность для снятия боли и лечения пострадавших тканей. Едва Эзра зашел в рубку, весь из себя серьезный командир начал вводную. Итак, станция Азисис располагается на самом днище поглощенного сектора Ригани. Висит у одноименной планеты, красные от окиси железа в непригодной для жизни атмосфере. От давным-давно взорванного спутника остался астероидный пояс и кольца мелкой взвеси, содержащий радиоактивные минералы. Для их добычи и разместили здесь станцию Азисис. Продукция оказалась невостребованной империей. Современное космическое сооружение ныне пристанище контрабандистов. В прошлый раз мы посещали Азисис с империей на хвосте, и в этот раз тоже. Всем быть начеку. Наша задача здесь – приобрести и вывести силовую установку с запчастями. Повезет, установим на Азисисе. Нет, будем сами собирать по схемам, приобретенным в мастерской Анидага. Канан обвел всех спектров хмурым взглядом. Эзра даже хлопнул глазенками, не веря, что это говорилось специально для него, еще не посещавшего эту орбитальную станцию и вообще ставший космонавтом всего-то меньше месяца назад. Чоппер сторожит призрак. Сабин, в случае нашей задержки на станции Миниру Эллинг. Зеп, прикрываешь ее. Эзра, держись около меня. Переговоры за герой, распорядился капитан корабля. Вопросы, предложения, молчание ему в ответ. Примерно через 9 минут выходим из гипера близ станции, готовьтесь. Сказала Гера, нефритовыми очами внимательно глянув на пацана, опять от чего-то с утра бывшего тихим затворником. «Эзра, у тебя все нормально?» «Вполне, помаленьку осваиваю силенку». Оптимистичный паренек улыбчиво пожал плечами, довольный успехами с ледяными иглами. «Текущими темпами через несколько дней и металлические шарики станут столь же послушными для телекинеза». Дальнейших расспросов не последовало. Сама станция Азисис представляла собой трилистник с шестигранной пирамидой в центре, длинным осевым штырем и тремя технологическими плавниками к низу. Сверху на самих плоских лепестках располагались люки для планетарных транспортников. Три огромных Эллинга для звездолетов под сотню метров длиной и мощными экранными щитами для удержания атмосферы с пропуском судов. Гера зарулила в гостевой, без труда отыскав место в почти свободном Эллинге, соседями еще два легких транспортника. Тут имелись краны и погрузчики посовременнее оборудования на станции Джанкфорд, а вот с народом напряженка, всего один Забрак с несколькими охранными дроидами времен войн клонов. Славное местечко. Вижу, уборщики тут не в почете, важно заметил Эзра, будто прибыл с инспекционным визитом по поручению самого императора. Замечание известно в чьи огороды. Сабин, ты удостоишь эти стены своим искусством? Подлизался парень к художнице, воротя нос от пыли с мусором до липоватых рисунков на стенах от множества авторов. Сущая помойка в сравнении с Джанкфортом, а новей? Пока нет, но скоро будут. Слегка улыбнулась Сабин, глядя свысока на всяких зубастых змеев, розовые щупальца и черепа с глазами во рту, не говоря уже про похабную мазню и ругательные посылы. Станция по-прежнему принадлежит Галусу Визу, неприятному бесалиску, как-то ухитряющемуся доставать корабельные комплектующие. «А нам нужны запчасти для ремонта моего ненаглядного», — сказала Гера, явно на камеры, что не помешало Зебу понимающих мыкнуть, глянув на этого самого ненаглядного с левого борта их пятерки, тогда как Эзра был справа, а сам Лассет возвышался посереть, как танк. «Если бы ты летала чуточку лучше, они бы нам вообще не понадобились», — включился в игру Канан, втихомолку и заранее ничуть не обговаривавший ее с герой. «Просто мужчина хорошо знал свою женщину. Это говорит парень, который не смог проникнуть на имперский склад и попасть по цыплятам с десятка метров», — взаправду упрекнула напарница, припомнив их парную авантюру в Катале, сократившую численность патрулей и охраны Исида. «Эй, я их уничтожил, попозже, с малюсенькой помощью от Чоппера и меня», усмехнулась Твиллика, забившая фантом не только купленными спальниками, но и армейскими палатками для беженцев слотала в другой мир. Благо днище имело магниты для транспортировки контейнеров. Канан показательно осунулся, чутьем ощущая скрытые объективы продуманной системы безопасности станции, некогда гудящий ильем. Дальнейший путь прошел в молчании, даже не поприветствовали нескольких встреченных гуманоидов, попавшихся в круговом коридоре нулевого, посадочного уровня. Лифт на общественный этаж. Эзра обратил пристальное внимание на Сабин, когда девушка в поднимающейся кабинке сноровисто нарисовала стилизованную огненную птицу. Нюх Шиноби уловил странный запах красной краски в подозрительном баллончике с пульверизатором для граффити. И вот последний переход перед едва ли шумящим разговорами тронным залом местного лорда, по бокам милые шторки под цвет и сияние благородного золота. Реально стоял каменный трон, приходящийся впору массивному четырехрукому гуманоиду расы Бесалиск. Жирный толстобрюх с двойным подбородком за парой пучков бороды, свита из Тагруты, пары аквалиши и еще полутора десятков представителей других рас, из людей только трое новоприбывших, оно и понятно. Новый порядок императора Палпатина ставил антропоморфизм превыше всех прочих, Всякие монстры выдавливаются на задворки галактики. Слишком яркие для человеческого глаза картины. Кадушка с зеленым кустом. На закусочном столе выделялись экзотические листья с раскрывшимися в ужасе глазами. Ох, да это же Конан Джарус и его маленькая банда разбойников, с утробным сарказмом возвестил лорд Галус, намеренно пропустив одну эрф-фамилии, да еще с новым рекрутом. Наверняка ваши дела настолько плохи, раз взяли крысеныша, за юношу не беспокойся, он может сам за себя постоять, защитил своего командир, высоко оценив гордо приосанившегося Эзру, сосредоточившегося на своем периферийном зрении. Любезничать нам некогда, к делу. Под дулом тяжелой винтовки телохранителя вперед к Галусу вышла Гера. Вот список запчастей, требующихся для ремонта призрака. Хозяйка протянула планшет, акцентировав внимание на якобы высокой нужде в ремонте. Очередная стычка с империей стала последней каплей. Да, насмешливо прогудел крупный гуманоид, принимая планшет. Спроси Канана, он у нас капитан, отбрехалась Твиллика. Деньги сохранены на звездолете. Скажи, сколько это будет стоить, и... Лорд грузно встал, небрежно выкинув устройство. Обычно я был бы более чем рад помочь. Однако сегодня не ваш счастливый день. С момента вашего последнего визита империя стала вдвое чаще устраивать инспекции и задавать больше вопросов. Каждый раз мне приходится заметать ваши следы, выговаривал преступный авторитет, схожим образом отмазывавший множество своих клиентов. Не уверена, что мне нравится, куда ты клонишь с этим, дипломатично высказалась Гера, вынужденная задирать голову и отступать. Вставший с сиденья Бесалиск сам по себе был ростом с Ласата, а еще тронный подиум. Так я и знал, я мог бы сдать вас империи за миллион кредитов, но мы давно знакомы, так что я дам вам шанс. Мы посоревнуемся друг с другом в гонке дураков. Если я выигрываю, то забираю ваш корабль, а вы остаетесь ни с чем. Но если выиграете вы, то получаете нужные детали и продолжаете свой счастливый путь. Провокационно усмехнулся лорд Галус, желавший заполучить и навороченный звездолет, и миллион кредитов. Что вы скажете? Гера мельком обернулась на Канана, хмуро поджавшего губы в раздумьях. Глава Азисиса свое слово изрек перед придворными, отметя торг напрочь. Если я заключу свое пари, агрессивно дернулся Зеп, стукнув кулаком в ладони с давнишнего желания накостылять Верзили Бесалиску. Не сейчас, Зеп. Гера, ты не можешь согласиться на эти условия. Притворно испугался Канан. Сабин скрестила руки на груди и пялилась на картины, что-то в них видя эдакое. А Эзра на самом деле интересовался изысками фуршета монстров. Нет, могу, Канан. Я принимаю твое предложение, Вёс. Но никаких лазеров. По рукам, расставила акценты гениальная пилот, прибывшая только-только с модернизацией своего дрожайшего любимчика. По рукам, подал Бесалиск нижнюю правую руку для пожатия. Я знал, что ты согласишься. Увидимся на старте. Заметана. Твиллика развернулась так, что ликки хлестнули. Скорым шагом она первая покинула тронный зал. Надо было мне с ним поговорить, угрюмо выдал Зеп, принявший спектакль за чистую монету, в отличие от приотставшей Сабины Эзры. Меня не было выбора, на камеру экспрессивно ответила женщина. Вёс нам угрожал, и он бы без колебаний сдал нас империи за, подумать только, уже миллион со 100 тысяч. Растем, довольно хмыкнула под шлемом Сабин. Уверена, я выиграю даже без так нужных нам запчастей. Что за гонка дураков? Решился спросить Эзра у Сабин, подыгрывая старшим. Это личная гоночная трасса Виза в астероидах между кольцами планеты. Она очень трудная, неохотно пояснила Сабин, все еще злясь, что из-за этого смазливого придурка Гера уболтала ее заняться оружием. А ведь она зареклась с Мандалора. Но Гера отличный пилот. Если кто-нибудь может провернуть такое, то это она. Эзра, наехала Сабин, встряхнув парня за грудки. Никому еще не удавалось обойти Виза на этой трассе. Поверь мне, тысячи пытались и проигрались. Шиноби вытаращился и скривился, так и не поняв странную девушку, то глазки строящую, то зубки кажущую. «Пойду, освежусь», — громко бросил Канан, сворачивая. «Я тоже, пойду», — промямлил Эзра, кисло улыбнувшись Сабиной бочком, сбегая от необъяснимо взъевшейся на него фурии. «То не хотела Т-7, то грудью за. Боишься испортить штанишки, крысиный рекрут», — уничижительно произнесла во след Мандалорка. «Я же вырасту из них», — криво улыбнулся ей Эзра, следуя в кильватере Канана. «В так называемом освежителе даже вонючему Ласату не удалось бы освежиться». Настолько загаженным оказался общественный туалет на нулевом уровне. Восстание дроидов, МГМ, выдал Кнан, еле сдерживаясь при честном использовании помещения по назначению. Эзра с превосходством хмыкнул, без проблем поддерживая фильтровальное ниндзюцу в носу, домашний зеп-тренер первоклассный. Правда, Кнан расквитался буквально через несколько сот метров, когда они вышли в какую-то рекреацию с обзорным окном, на котором для всех желающих выводилось два экрана с картой круговой трассы, включающей все контрольные отметки, и видеокадром с позиции старта-финиша, что сделал бывший падаван. В необозримом створе сделал пару жестов в сторону видеонаблюдения, каким-то образом силой повлияв на технику, вырубил. Вопросительный знак. Гера победит, если Вёс будет играть по правилам, но статистика неумолима, а он. ХМ, Эзра, ты почуял в нем эту свою внутреннюю силу? Скептично вскинул бровь неверящий в нее джедай. Не сенсор. Значит, дело точно не в мастерстве пилотирования Бесалиска, хмурился Кнан, потирая бороденку обрезанной перчаткой, натянувшейся на костяшках. Учетший ошибку, Эзра настроился для восприятия манипуляций силы и хотел задать ехидный вопрос, но придержал язык. Взрослый подпер стенку, подросток тоже не стал торчать столбом, сосредоточенно прикрыв глаза для поочередного восприятия каждым из восьми водяных клонов, от засранного туалета распространившихся по станции Азисис для общей разведки. Эзра хотел задействовать пару созданий для имитации его самого и Кнана, но обнаружил достаточно обесточенных и заброшенных отсеков, чтобы понапрасну не париться ради местной службы безопасности. Еще немногим более 20 минут прошло, прежде чем оба участника покинули ангары. Эзра вовремя сконцентрировался на действительности вокруг самого себя и пронаблюдал за еще одним джедайским жестом Кнана, на сей раз длившимся с полминуты, прежде чем на иллюминаторное стекло в дополнение к карте трассы спроецировалась детализация в виде двух точек, обозначивших два вылетевших на старт звездолета. Когда взрыв световой торпеды запустил гонку, они превратились в линии пространственных траекторий. Уау! Какой резкий маневр, угу, вот, опять уклонение, сердился Кнан на явственное отставание подруги, которая без чуда точно проиграет. Если в первую четверть орбиты еще куда ни шло, то после половины уже не оставалось сомнений в том, что метеориты подыгрывают хозяину трассы, на простой плоской карте этого было не увидеть. Облет крупной планеты по астероидному поясу, дело примерно на час. Все нормальные гуманоиды развлекались кушаньями, попивая за победу своего босса, лишь Кнан неусыпно бдел, отказавшись от батончика с Немар с медовым вкусом Мейлурана. Не прошло и 8 минут после старта, как Эзра круто напрягся, когда оба его фуин-маячка в подкассетниках пистолетов Сабин ярко полыхнули от воздействия космического холода. Однако Шиноби быстро успокоился. Рядом маячил Борайфл Зеба, значит, ситуация штатная, оговоренная. Скорее всего, как Шиноби заподозрил, Сабин отправилась в своем броне-скафандре рисовать коронное взрывное граффити на обшивке станции, чтобы в критическом случае отвлечь обширной разгерметизацией на нижних, технологических ярусах. Эзра, присоединяйся ко мне, сконцентрируйся, используй силу, поможем Гере выиграть. Эзра сурово подумал, что Кнан то ли не хотел объяснять, то ли надеялся на умничку, то ли все вместе и еще что-то третье. А ведь так просто сказать, что при одинаковых воздействиях силы ученику проще присоединиться к ведущему учителю, что будем метать метеориты в корабль Виза, что для силы несущественны габариты и расстояния, что надо делать, а не пробовать. Так нет же, типа сам додумывайся, Эзра, или признайся в раннем обучении у ситха, ибо джедаи не воры. Подросток честно пытался, даже постепенно углубился в транс, не камни, но глыбы льда или обледенелые объекты. Вот что Эзра пытался ощутить всеми фибрами своей души. Уже позже Шиноби понял, что своим спонтанным успехом обязан Кнану, отнюдь не забрасывавшему, а развивавшему в себе полезные навыки силы. В какой-то момент бородатый падаван справился с задачей и толкнул силой метеорит в двигатель левого крыла мандаларского звездолета Бесалиска. Через миг Эзра явственно ощутил где-то там впереди ледяную глыбу с дом величиной и при помощи толчка силы в качестве кия направил свой метеор по интуитивно известному вектору, попал спереди в правое крыло. «Хорошая работа», — сам себя похвалил Кнан, глядя на параметрическую карту. «Отличная», — шепотом воскликнул Эзра, счастливый своим осознанным прорывом. «Осталось регулярными тренировками закрепить и развить достигнутый успех. Мы справились, дело сделано», — утвердительно кивнул Кнан, уверенный ведением силы. «Но мы ли? Я с твоей стороны ощущаю только холод, Эзра», — поежился мужчина. «Значит, «Ты тоже не сенсор», — обидчиво пояснил подросток. «Сила едина, Эзра. Я в состоянии распознать воздействие на нее в шаге от себя», — заявил самонадеянный Кнан. «Просто мой навык сокрытия силы плох», — симпровизировал Эзра каламбур из правды в том, что прекращением трансляции Мороза следовало заняться непременно. «Хы, ну-ну», — Кнан позволил себе покровительственно похлопать по худенькому плечу с лямкой ранца. Дальше они наблюдали молча, вместе волнуясь с каждым внеочередным маневром призрака и переживая за успех Сабин, доложивший о передислокации в их ангар двух хорошо вооруженных транспортников. Эзра и не заметил, как стрескал трис Немара. Вес существенно сбросил скорость после попадания по нему, но трепал всем нервишки до самого финиша, когда Гера пересекла лазерную линию, обогнав визави всего на полтора корпуса. Победил призрак. Пораженно проблеял голос комментатора в динамиках сразу по всей станции. «Отлично, осталось уйти с призом. Готовься к драке, Эзра», — бросил Кнан, направившись своими ходулями в тронный зал. Конечно, ничуть не отставал подросток, едва достававший взрослому до плеча. Прихлебалы преступного лорда заметно нервничали, когда люди явились в тронный зал и принялись ждать напротив трона. Бесалиск и Твиллика с разных дверей зашли практически одновременно. Гера победила гонку, хотя у тебя были другие планы. Кнан грубо подвесил недосказанное обвинение. Человек назло держал руки сложенными на груди, зная, что в любом случае избежит первых выстрелов в него. «Да как ты смеешь?» С утробным рычанием стал возмущаться проигравший, зло сжимавший кулаки на то, что ему закатали губу на призрачную конфетку. «Да брось, четверорукий, мы знали о подставных метеорах, так что лучше отдай запчасти по-хорошему, и мы продолжим свой путь», — нагло заявила Твиллика, разоблачительно подав догадку за сведения. «Гера не только выжила, но и победила. Вы имеете наглость отдавать мне приказы на моей станции. Пожалуй, я сдам вас империи, это следовало давно сделать». «Руки вверх», — озвучил преступный лорд бластерную угрозу от подавляющего большинства по формуле четверо на одного. Но залетная троица ухом не повела, хотя пара легк дернулась. «Сказал руки вверх, вы что, оглохли?» — проорал взбешенный вес, тряся подбородками и мощными пистолетами со скорострельными дулами. «Нет, со слухом у нас все в порядке», — грозно глядел Кнан. Тут из коммуникатора на поясе командира поступил долгожданный сигнал из прерывистых радиошумов. «Твой выбор», — падаван разъял руки. Бум. Станцию слегка сотрясло, но соответствующая сигнализация не включилась. «Что происходит?» Бесалиск не успел продолжить, и он зря не вооружился всеми руками. Кнан в мгновение ока подскочил, с одного шага сделав вертушку и банально вышибив оба пистолета, а потом выхватив свой и пальнув по сулу станцу. Гера тоже действовала стремительно, выхватив из кобуры на голени свой миниатюрный бластер и нейтрализовав двух аквалишей. Эзра в резком прыжке спиной назад с двух рук прицельно метнул 8 самодельных игл из гвоздиков, которые вывели из строя 4 видеокамеры и 4 дула турелей, прикрытых царскими шторами. Затем наставил свою энергороготку со сложенной печатью концентрации. Модификация помогла совершить за секунду 4 разноцветных выстрела с привнесением чакры молнии на Е-ранг, по Дурасу, Биту, Силаниану, Трандашанину. Кнан толкнулся одной ногой, в прыжке под потолок уходя из-под обстрела, чтобы сверху точными выстрелами из бластера взорвать рогатую башку Девораниана и спалить антенное ухо более шустрого радианца, тяжело раненного в спину выстрелом Геры, ушедшей от огня перекатом и вторым выстрелом ранившей агрессивно стрелявшего по ней рептилоида. Эзра воспользовался тем, что из всех прихлебал виза остался только один противник, и после секундной паузы на охлаждение рогатки шиноби хладнокровно совершил желтый выстрел ради тренировки чакры. Обмотал парализующей молнией еще одного дураса с тяжелой винтовкой, одним неточным выстрелом уничтоживший вазон с бледно-зеленым растением. «Сдаюсь», — рыкнул побежденный лорд, средь увольнее оставшийся стоять единственным. Крупный галус вместо дула пистолета Канана уставился на самого результативного Эзру. К слову, мимолетно осмотревшая побоище и все приметившая Гера тоже не сдержала крайне выразительного взгляда на подростка, которого впервые увидела в реальном деле и оценила на супер превосходно. «Спектр 1 вызывает спектра 5, как дела?» Командир воспользовался моментом, применив коммуникатор. «Как всегда, веселимся», — бодро ответила Сабин под хриплые рыки Ласата и страдальческие крики жертв его кулачищ. «Один грузовой истребитель захвачен, 2 посудины заминированы», — доложила Сабин, успевшая обернуться с миссией. «Я мило поболтал с охраной, они слушали быстро», — отчитался Зеп. «Так я и думал», — ответил Канан голосом гордым и хвалебным. «Почем у хактов голова Галусавиза?» Наобум спросил Эзра у Геры, пристально наблюдавший, как подросток паралитическими выстрелами отключил всех. «Соточка», — усмехнулась Твилика, победно подмигнув соратнику. «Урок первый. Обезоруживай перед пропуском». «Урок два очевиден», — Канан выдал сентенцию в лицо знакомцу, не раз помогавшему им с запчастями для ВЦХ-100. «Меня он даже вот так тупо не учит», — подставив руку ко рту, Эзра якобы тихо поделился с героем наболевшим. «Позвольте угадать, что вы хотите», — ответил гордый вес одновременно с репликой Эзры. «Ты отдаешь нам все запрошенные запчасти или мы взрываем твои лодки? Выбирай», — жестко произнес Канан, не обернувшись на подколовшего его пацана. «Эй, шеф, ты слишком круто взял. Мало нам кидалово от Визага», — нагло влез Эзра, смело подойдя и встав рядом. «Не лезь не в свое дело, мальчик. Ну ты и охренел, Джоус. Я слишком много вложился, чтобы потом вошкаться с поиском запчастей для последующих ремонтов призрака», — набычено выдал Эзра, ошеломив напором, хорошо разбирающийся с черными дельцами продолжил. «Урок два в том, очевидно, что каждый сам по себе оружие, будь то кулаки или голова», — заявил Шиноби, от виска козырнув перед капитаном печатью концентрации, тем парализовав человека, чтобы спокойно вынуть пистолет из его вытянутой руки. Разумеется, второй рукой Шиноби имитировал карманный парализатор, выпустивший характерные голубые круги. «Лорд Вёс, я думаю, мы сочтемся квитами за дурачество в гонке и рассчитаемся с вами по стандартному преискуранту, а наша скидка как ваших постоянных клиентов отчасти покроет последствия взрыва, хитрожопости», — с усмешкой предложил храбрый Эзра, вкладывая пистолет в родную кобуру и удерживая холодеющий паралич. «Хы, твое предложение мне нравится больше, юноша». «По рукам», — ощерился Бесалиск, опустив левую пару рук. «Мэм Гера», — обернулся серьезный Эзра за решающим словом. Все равно ее имя уже звучало. «По рукам, лорд Вёс», — важно согласилась владелица, преспокойно подходя и принимая для пожатия верхнюю правую руку Бесалиска, который своей нижней совершил рукопожатие с Эзрой. «Наконец-то вы взяли в команду разбирающегося в нашем бизнесе. С тобой приятно иметь дело. Агенту ИП я представлялся как Джаббахат», — скромно улыбнулся Эзра. «Хы-хы-хы, Спектр 6, будем знакомы. Держи бороденку на коротком поводке, юноша», — оскалился Бесалиск во все свои 64 беленьких. «Да ну, предпочту тешиться надеждой, что капитан Джарус рано или поздно образумится», — без улыбки произнес Эзра, усилием воли отменяя ниндзюцу паралича. «БРХ», передернулся оживший бледный и спавший с лица. Якобы ничего такого чудесного не заметивший Галус показательно достал и активировал переговорное устройство. Гера взяла под ручку и пихнула Канана в бок, оба дали отбой своим. Осталось проверить крепкость договора. Клиенты отправились к кораблю за деньгами, продавец позвал подмогу и пошел на склад за покупаемой продукцией, известной ему с того планшета, уцелевшего после кидания.